Глава 7. Следующим утром Дима прибыл на базу на 2 часа раньше обычного. Каково было его удивление, когда возле КПП он заметил знакомый седан цвета мокрого асфальта. Вот кого-кого, а его появление Скиф совершенно не ожидал. Кивнув дежурному, Дима заехал на парковку центра и попросил не закрывать ворота. Выйдя за территорию, он подошел к темному БМВ. Постучал в окно, улыбаясь до ушей, и наблюдая, как Фролов подскакивает и ударяется головой о крышу салона. Ошалевшими глазами сонный Серега осмотрелся вокруг и выбрался наружу. Дима сделал пару шагов назад, давая другу размять спину, а потом протянул руку для приветствия. «Только не говори, что проезжал мимо». «Привет. Нет, я просто к тебе сбежал». Серега махнул головой на базу, выкладывая цель своего визита. «Мне Лихой позвонил вчера и в 2 словах рассказал о твоих развлечениях». «Странно, что не раньше. Закатывайся». Дима вытащил рюкзак из багажника и дождался, когда щит припаркуется рядом. «Ну, пошли, по дороге все расскажешь». «А что тут рассказывать? Артем позвонил, я выслушал, покидал сменку в мешок и рванул в Краснодар. Приехал рано, даже выспался». Серый притормозил, осматривая мужчин, толпившихся в курилке возле комфортабельных казарм. «Это что за сборище нелегалов? Новобранцы? Нехилые такие салаги. А лица-то у всех. Бррр. Серый, пойдем. Мне скоро инструктаж проводить. Ты надолго приехал? И как тебя жена отпустила?» «Уеду, когда они свалят». Серый закинул мешок цвета хаки за спину и зашагал в ногу с Князевым. Она и не отпускала. «Это Димон. Ты прикрой меня перед ней. Скоро позвонит». Щит хмыкнул, а Дима закатил глаза. «Я просто наглым образом сбежал. Намечалась поездка к ее родителям, а тут, сам понимаешь, намного веселее. Да и соскучился я по всему этому». Серега обвел рукой тренировочную базу. «Чувствую, навык теряю». «Тогда добро пожаловать. Есть куда тебя пристроить». Они прошествовали в раздевалку для персонала, где Скиф выдал другу летнюю спецовку с эмблемой центра, на которой в черном круге лежал снайпер, держа местность под прицелом. И гласил девиз Дельты: «Только смерть нас остановит». Сам переоделся в такую же. «У меня тут возникла дыра. Думал собой закрывать, но теперь необходимость отпала». Щит натягивал темно-зеленую футболку, ожидая продолжения. «Пойдешь с моим инструктором обучать их подрывной деятельности. О, так это мой конек. Это Серый. Постарайся быть дружелюбным. Личная просьба Листова». «Так я ж сама лапочка». «Это ты так говоришь, пока лично с хозяевами Феникса не познакомился. Есть там один очень острый на язык экземпляр. Кольт вчера вкусил от него. Весь вечер придумывал ехидные фразочки на сегодня. Артем еле его успокоил». «Разберемся. Где мой малыш Влад?» «Думаю, что уже в столовой. Пойдем перекусим. И надо всех собрать на плацу». Лихой и Кольт уже заканчивали завтрак. Они сидели в самом углу и внимательно следили за будущими подопечными, бросая косые взгляды на их командиров. Дима с Щитом зашли в столовую и громко поздоровались со всеми, прежде чем сесть за стол к своим. «Я так и думал. Затылком тебя чувствовал». «Правильно, не расслабляйся». Сергей похлопал Влада по плечу и обвел зал взглядом. «Сколько их тут?» «Полсотни, не считая командиров». «Это вон те? У того что, перья на шее?» Дима поперхнулся кофе и тихо ответил. «А, птица выбита. Это мой тезка, позывной Сокол, один из совладельцев. Буду звать его Пернатый. А второй, чего в Ермолке замерз, тоже из командиров, позывной Кельт». Пролов присвистнул, толкнул Лихого в бок. «Не перепутать бы с Владиком. Кольт, Кельт, кто кого. Веселенькие мужики. Угомони, Щит, нормальные». «Тёмыч, ты не выспался?» Телефон Князева коротко пискнул. Он заметил уведомление с электронной почты и удивленно открыл письмо, отложив вилку. «Чего там?» Артем заметил на лице друга возрастающее негодование. Скиф цокнул языком и сунул телефон в карман. «Ничего». «Да ладно». Кольт пихнул его в плечо. «Такой видок, будто тебе зубы без укольчика сверлят. Колись». Князев оглядел парней. «Проверка едет, внеочередная». «Схерали», — поперхнулся Щит. «На то она и внеочередная, что не схера», — ответил за Диму Артем. «И кто будет? Краевые?» «Нет», — еще сильнее нахмурился Скиф. «Столица». «Столи...» Влад перевел взгляд на стол владельцев Феникса. Сокол и Кельт над чем-то тихо смеялись. Вова, самый спокойный из всей четверки, молча доедал завтрак. Денис Морозов цедил кофе, уткнувшись в телефон. «Какой-то Федотов из Минобороны. С ним комиссия из трех человек и...» Дима снова открыл письмо Листова, сомневаясь, что с первого раза правильно все прочел. «И, блин, директриса Феникса!» Вилка Сереги звонко ударилась о кафельный пол. «Кто-кто? Директриса? У них там баба, что ли, заправляет? Валерия Перовская. Ну, походу, жена Сокола. Или сестра, без понятия». «А она тут зачем?» — не понял Лихой. «Тоже в комиссии?» «Не уверен». «Мальчики нажаловались, значит». «Ну, держитесь, мамкины головорезы». Громко отодвинув стол, Кольт резко поднялся и стремительно направился к столу наемников. «Блин, Влад!» Артем рванул за ним, но было слишком поздно. «Ну и каковы были твои личные мотивы спрятаться за бабскую юбку, мистер Грозный Великан?» Пихнув бедром стол, Кольт навис над Денисом. Тот свел брови, молча глянул на внезапного оппонента, перевел взгляд на друзей, а потом на дальний стол. «Блин, Влад, уймись!» Лихой дернул его за плечо. «Прошу прощения». Морок выпрямился. «Какую нахрен юбку?» Шум разговоров в столовой затих. «Обиделся за вчерашнее? И махом отстрочил весточку в столицу? Ты всегда так проблемы решаешь?» Не понимая, о чем шла речь, Денис обратился к Артему. «Кто-нибудь объяснит нормально? Или у нас чемпионат по всратым репликам?» «Нет, у нас чемпионат по покерфейсам. Не делай вид, что ничего не понял». Сокол, Арчи и Вова, переглянувшись, тоже встали. В этот момент к собравшимся подошли Скиф и Щит. Первый уже в который раз пожалел, что не отказал генералу в организации всего этого цирка. Второй явно повеселел и потирал ладони, ожидая интересную заварушку. «К нам едет проверка из столицы», — процедил Князев. «И ваша директорша». Сокол вскинул брови. «Лера? С чего бы?» Морок шагнул вплотную к пышущему злостью Владу и, нависнув над ним, тихо проговорил. «То есть ты на полном серьезе считаешь, что я потратил 10 лет жизни на войну, настрелял и накромсал себе врагов на целое кладбище, поднял на своих знаниях херву тонну бабла, но в 36 лет опускаюсь до детсадовской выходки, потому что трое вояк не соизволили пригласить меня в свою песочницу? Малыш, ты в себе вообще?» Поняв, что дело идет к драке, Скиф отпихнул сопротивляющегося Кольта. «Нет, он так не считает. Просто не выспался». «Я тоже в этом вашем краснодарском пекле не выспался», — очетинился Кельт. «Пойду, пожалуй, вынесу мозги первому, чья физиономия мне не понравится. Или это разрешено только местным?» «Блин, Арчи, не нагнетай». Мастер, внимательно следя за остальными, ткнул его в бок. «С чего вы решили, что это мы?» «Слишком явное совпадение», — буркнул задвинутый на задний план Влад. «Еще хоть раз». Перейдя на угрожающий шепот, Морок уставился на Князева. «Кто-то из твоих одаренных друзей повысит на меня голос в присутствии моих бойцов. Я церемониться не стану». «Вы совсем охренели? Думаете, если мы работаем не по уставу, можно все свести к цирковым скачкам? Я сюда не сопливых срочников привез траву кисточкой красить». «Спокойно». Дима на мгновение зло зыркнул на Кольта и снова повернулся к Денису. «Никто ни на кого больше голос не повышает. Никакого цирка здесь нет». «Ладно, Дэн, не кипятись». Сокол попытался сгладить накал негатива. «Никто никуда не жаловался. Мы понятия не имеем, что за проверка сюда едет. Мы тут собрались скоренько бойцов притереть. Нам невыгодны задержки. Так что хорош боковать». «Влад больше не влезет», — пообещал Скиф. «Давайте выдохнем и спокойно разберемся, что к чему». «Выдыхайте и разбирайтесь», — цокнул Денис. «А я пойду выстраивать свой отряд на инструктаж». Пройдя мимо Князева, он намеренно двинул плечом Кольта, которого от ответных действий удержала крепкая хватка Лихова. «Дмитрий, ты позвонил бы по своим каналам. Наверняка кто-то знает о причине проверки», — заговорил Вова. «Мы, правда, не заинтересованы в торможении тренировок. И уж точно не втянули бы в разборки посторонних. Мы тоже хотим конструктива». Лихой махнул ладонью. «Впереди огненные недельки, и цель у нас все еще общая». Все полсотни бойцов стояли на плацу в шеренге по 10 человек. Князев вышел вперед, сцепил руки за спиной и строгим взглядом окинул первый строй. Командиры «Феникса», как и в прошлый раз, стояли в стороне. «Меня зовут Князев Дмитрий Сергеевич, позывной «Скиф». Я являюсь тактическим руководителем данного центра. Я не знаю, чему вас обучали ранее, какие были правила». Дима перевел взгляд на Морозова, который слегка нагнул голову в бок и сузил глаза. «Но здесь, в моем центре, вы переходите под мое прямое командование». По строю прошел приглушенный гул. Вова отдал команду смирно, и толпа наемников снова притихла. Князев продолжил. «Моя задача состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки повысить ваш уровень стрелковой подготовки, тактики ведения боя в городских условиях и его окрестностях и ваши боевые навыки в ближнем бою». Кто-то из задних рядов громко фыркнул. «Ваши командиры вместе с инструкторами центра разделят вас на отряды». Арчи придвинулся к Денису и тихо прошептал. «А немного он на себя берет. У нас вроде другие планы были». «Мой центр, мои правила», — передразнил Князева Морок. «Вчера мы поставили точку в этом вопросе». «Ну, если все под контролем». «Именно». Пока Скиф говорил трогательную речь, в двух шагах от него стояли его друзья. Фролов внимательно осматривал ряды курсантов. «Ты смотри, Серый, им не нравится, что говорит Димон. А мы тут и не 100-долларовые купюры, чтобы всем нравиться». «Хватит вам, а? Они только приехали, а вы уже петушитесь», — шикнул на Сергея и Влада всегда спокойный Артем. Кольт скрестил руки на груди, щит улыбнулся и ниже натянул на глаза козырек кепки. «Те нарушения правил техники безопасности будут незамедлительно выявляться и строго пресекаться. Сегодня начнем с медицинского осмотра и обязательного психологического теста на стрессоустойчивость». Князев повернулся к старшим наемникам, краем глаза заметил движение. «Дэн». Вова придвинулся к Денису. «Ты знал?» Морозов, успевший к этому моменту достать телефон из кармана, медленно листал новостную ленту. «Нет, но это наверняка стандартная процедура». «Вы это вчера не обсудили?» «Нет». Снова слишком спокойно ответил Морок, не поднимая глаз на Князева. «И сейчас ты ничего не хочешь сказать?» «Нет». «То есть все нормально?» «Все, что мне нужно от этого человека, это подготовка слаженного отряда. А сраться на каждом шагу я затрахался». Денис продолжал листать новости, пропуская мимо ушей остаток инструктажа. Вопросами досмотра Дима держал за пазухой на тот случай, если бравые ребята упорно продолжали бы наводить свои порядки. И сейчас им воспользовался. При реакции Морозова он, однако, не смог понять, задел его своим указанием или нет. Тот торчал в телефоне, делая вид, что происходящее его совсем не интересовало. О дальнейших действиях я объявлю по завершении прохождения вами поставленной задачи. «Добро пожаловать в тактический центр «Диверсант».» Кивнув своим сотрудникам, Князев отошел к друзьям. «Хорошо», — сказал, — «но не переборщил?» — спросил Лихой. «Думаю, в самый раз». «Нам что, тоже оголяться?» — уточнил Сокол, когда отряд направился в сторону медпункта. «Сначала позвони Лере и узнай, с чего вдруг она решила нас навестить». Арчи недовольно сунул руки в карманы бежево-коричневых камуфляжных штанов. «А мы-то с какого перепугу должны комиссию проходить? Да еще и с мозгоправом». «Тебе есть что скрывать?» — хмыкнул Морок. «Посторонние голоса в голове считаются?» Шерман хохотнул в ответ. «Голоса? У меня всего один», — прыснул мастер. «Дэн, мы реально сделаем вид, что все нормально?» «А что не так?» «Ну, он хотел нас спровоцировать. Или не хотел, но выглядело именно так. В любом случае, его банда ждала от нас реакции. И теперь, не получив ее, задумается». «Ох уж эти твои игры разума!» Арчи закатил глаза. «Солнце, привет». Отойдя в тень козырька над входом в жилые корпусы, Дима набрал номер Пики и затянулся сигаретой. «Привет, малыш», — сонно ответила Лера. «Как вы там?» «Мы-то нормально, а вот новость о том, что ты к нам навострилась с визитом, многих удивила». «Я? Это какие-то краснодарские шуточки?» «То есть ты не в курсе?» Сокол почесал затылок. «Дим, я только-только глаза открыла. Вчера с Максом допоздна работали. Сегодня решила взять себе выходной, побыть с Кариной». «Да и правильно, рано тебе перенапрягаться». В телефоне раздалось тихое шуршание, после чего Соколу в ухо ударил недовольный возглас. «Волохов, скотина, хоть бы позвонил». «Эй, ты чего там?» Втихаря прислал мне письмо. От Минобороны свалилось требование собрать подписи о неразглашении и отказе от претензий. О, зашибись, ты меня пугаешь. Да, я к вам еду. Через 3 дня. Боже, да еще и в компании с Моцартом. За что? Ладно, не плачь. Нет там случайно причины визита Федотова? Что-то... Секунду. Какое-то разбирательство. Я не понимаю, тут какие-то ВЧ, цифры, звания. Какой-то полковник Широков. Тебе о чем-то это говорит? Подозреваю, что на диверсант прилетела жалоба от вояк. Можешь переслать? Отправила. Спасибо. Значит, через 3 дня. Буду ждать тебя в пыли и пламени, моя королева. Приколист. Люблю тебя. И я тебя. Каринку чмокни.